Выравнивание графика. Роль запасов. Выравнивание графика приносит пользу всему потоку добавления ценности. В том числе позволяет вам планировать производство до мелочей и стандартизировать методы работы. Если вы посетите завод Toyota или его поставщика, то увидите, какие усилия прилагаются к выравниванию графика. Лучшие поставщики Toyota знают, что она запрашивает детали равномерно. Хоть это и сопряжено с риском, поскольку отсутствие запасов готовой продукции делает компанию уязвимой в случае резких колебаний потребительского спроса. Так, компания Trimaster, один из американских поставщиков, изготавливает сиденья для моделей Camry и Avalon, которые производятся в США. Trimaster производит и поставляет сиденья по системе точно вовремя, пользуясь радиосвязью с заводом Toyota. С момента поступления заказа у Trimaster есть 3 часа на то, чтобы изготовить комплект и доставить его на грузовике в определенной последовательности на завод Toyota. Это нужно для того, чтобы сиденья были поданы на сборочную линию в нужный момент. Комплектующие у своих поставщиков Trimaster также заказывает по системе точно вовремя и хранит минимальный объем запасов. При этом их оборачиваемость составляет 128 раз в месяц. Сиденья у моделей Camry и Avalon разные, и для них требуются разные комплектующие. Поэтому Trimaster приходится полагаться на то, что Toyota будет производить эти виды продукции по плану. Если произойдет неожиданный всплеск производства модели Avalon, то у Trimaster не хватит имеющихся запасов и придется платить за срочные незапланированные поставки комплектующих. Это обычная ситуация для американских автомобильных компаний, благодаря которым водители грузовиков и пилоты вертолетов, доставляющие драгоценные срочные грузы, никогда не сидят без работы. Время от времени такое бывает и в Toyota, но в целом там внимательно следят за выравниванием графика и производят ту продукцию, выпуск которой планировали. Большинство поставщиков, в отличие от Trimaster, вынуждены работать с потребителями с весьма неустойчивым спросом. В таких случаях специалисты по бережливому производству рекомендуют хранить хотя бы небольшой запас готовых изделий. На первый взгляд, это противоречит бережливому подходу. Теоретически, идеальное решение в духе бережливого производства – производить только на заказ и отправлять потребителю только то, что ему нужно. Но небольшой запас готовых изделий часто необходим, чтобы защитить график выровненного производства поставщика от внезапных всплесков спроса. Это может показаться расточительным, но резерв готовых изделий позволит вам сохранить стабильность собственного производства. А это значит, что вы сможете избежать куда больших потерь. Именно поэтому компании, которые успешно применяют бережливое производство, часто планируют работу с учетом производства на заказ и одновременного поддержания заданного уровня запаса готовых изделий.